жара, пожар, огонь в тебе горит. И килограммы женско потратила Москву, Нью-Йорк и Лондон и Мадрид. Своей взрывной волной ты охватила. Ты ба-ба-бом, ба, ты ба-ба-бом, ба, ты ба-ба-бом, ба-ба-ба-бом, ба-ба-ба-бом. Смерчем копоть суеты, гуляешь, как последний раз гуляешь. Ты ба-ба-бом, ба, ты ба-ба-бом, ба, ты ба-ба-бом, ба-ба-бом, ба-ба-бом. Мужчины у пивных рыдают край.